Жизнь и время апостола Павла. Продолжая изучать жизнь и время апостола Павла, апостола к язычникам, мы уже обратили внимание на его место рождения – Тарс в Киликии, на воспитание в родном городе и на его обучение у известного и почетного фарисея Гамалиила. Сосредоточим наше внимание на обращении этого преследователя церкви – Савла из Тарса, который позднее стал известен как апостол Павел. Павел причинил громадное разрушение в ранней Иерусалимской церкви, заключив многих в тюрьму за их веру в Господа Иисуса Христа и их учение, что Он воскрес из мертвых, вознесся на небо и что в Его имени спасение. На дороге в Дамаск, для того, чтобы и там совершать то, что он уже сделал в Иерусалиме, Савл был смирен непосредственным вмешательством воскресшего прославленного Сына Божия. В 9 главе «Деяния святых апостолов» описывается, каким образом Савл пришел к тому, что воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» В этот момент он признал власть того, кто с особенным выражением провозгласил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл думал, что делает Божие дело, когда разыскивал верующих в Христа для того, чтобы их истребить. Этом он сам сознается годы спустя. Мы читаем послание к филиппийцам, 3 главе, 6 стихе. «По ревности гонитель церкви Божией, по правде законы непорочны. Но когда он лежал, поверженный на землю, он понял, что в действительности он сражался против Бога. Для гордого, ярого фарисея это был травматический момент простого сознания, что все его действия были направлены против Бога его отцов и пророческих провозглашений, которые он изучал. До этого момента его состояние было таким же, как он позднее описывает своих соотечественников. «Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Богу, но не по рассуждению». Дальше он писал в послании к римлянам: «Господи, пророков Твоих убили. Это подобно воплю Илии в древности. Он должен был чувствовать стрелу осуждения относительно своих собственных напряженных усилий изгладить свидетельство о личности, которой был Иисус из Назарета. Но теперь в полном смирении и покорности голосу с неба он воскликнул: «Господи, что повелишь мне сделать?» И, следуя божественным указаниям, он вошел в город Дамаск, но не как грозный преследователь народа Божия, верующий в Господа Иисуса Христа, но как смиренный человек, ожидающий дальнейших указаний. В городе его ожидало дальнейшее откровение. Распростертый на земле, он имел эту неожиданную встречу с Господом Иисусом Христом. Это напоминает нам видение апостола Иоанна, которое он получил на острове Патмосе десятилетия спустя, когда мы читаем: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Иоанн не был преследователем церкви, а наоборот защитником церкви, возлюбленным учеником, который возлежал на груди Христа во время последней вечери. Но слава воскресшего, прославленного Сына Божьего заставила Иоанна пасть к его ногам. Когда Савл встал от своего распростертого положения пред Христом и выпрямился, у него не оказалось зрения, он был слеп. Какую беспомощность он чувствовал в этот момент? Он, который был таким активным, теперь был беспомощным, ослепленным из-за яркого света, который был сосредоточен на него. Читая о происшествии с Савлом из Тарса на дороге в Дамаск, мы можем не заметить всю драматичность и благоговейный ужас этих событий. низвергнутый внезапным ярким светом с лошади, и в то время, когда он еще лежал, распростершись на земле, его слуха коснулся голос живого, прославленного Христа, и когда он в конце концов встал, то оказался слепым человеком. Еще несколько мгновений до этого он был здоровым и активным человеком, стремящимся исполнить свою миссию в Дамаске. Затем оказался слепым, которого надо было за руку вести в город. Его не надо было больше бояться. Он полностью зависел от помощи, которая оказывалась ему другими. Таковой была капитуляция Савла из Тарса по отношению к божественному голосу и повелению. Где остановился на ночлег тот, который путешествовал в Дамаск после того, как оказался слепым и беспомощным? Он надеялся на Бога. Кем был Иуда, о котором говорится, что в его доме остановился Савл? Это интересный вопрос, и у нас нет на него ответа. Мы можем предположить, что по происхождению он был еврей, но был ли он верующий в Господа Иисуса Христа, мы не знаем. Спутники Савла не были верующими во Христа, но они не были готовы обращаться с кем-либо из них. Но место, избранное для ослепленного Савла, было известно Богу. 3 дня Савл постился и, несомненно, размышлял над удивительной встречей, которую он имел с воскресшим, прославленным Сыном Божиим. Между тем, Бог приготавливал ответ на нужду Савла. Итак, мы узнаем, что Бог открылся некоему человеку, который, несомненно, знал о приходе Савла в Дамаск и о цели его визита. Итак, когда Божье Слово пришло к Анании, подобным образом, как его получил ветхозаветный пророк и тайновидец, то Анания ответил: «Вот я, Господи». Но когда ему было сказано, чтобы он пошел в то место, где находится Савл, и разузнал о нем, Анания сильно испугался. Он сказал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке. Сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме!» Анания сразу упомянул о проблеме, возникшей у него в мыслях относительно этого странного повеления Христа. Но прославленный Сын Божий не рассердился на своего слугу и на заданный вопрос. С милосердностью и надежностью Христос не только мог, но и на самом деле удалил страх и трепет Анании, информируя его о Божьем намерении относительно Савла. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Все сомнения Анании рассеялись, и мы узнаем, что он направился в дом и в комнату, где находился Савл. Слова, с которыми Анания обратился к Савлу, ясно показывают, что он понял Божью цель относительно Савла. Мы слышим, как Анания сказал: «Брат Савл». Страх перед этим некогда ярым преследователем церкви исчезл. Они стали братьями. Он обратился к нему так: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня к тебе, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Все произошло мгновенно. Савл прозрел и, встав, крестился, и принял пищу, укрепился. Что за преображение в жизни этого прежнего преследователя и ярого врага христианской церкви? В течение этих первых 3 дней, когда Савл не ел и не пил, был слеп и беспомощен, Савл был в общении с Богом. Он теперь молится. Были слова Христа, когда Он послал Ананию, Савлу со словами утешения и ободрения. Два факта являются прямым следствием этого травматического и чудного переживания Савлу. Приветствие его к покаянию. Первое. Он сразу же начал общаться как раз с теми людьми, которых он пришел преследовать. И второе. Он исполнился силой Духа Святого, чтобы свидетельствовать о Христе в синагогах города Дамаска, в которые он шел, первоначально имея власть от первосвященника в Иерусалиме, и которые должны были поддержать его во всеизвестной цели преследования христиан. Аминь.